Глава 12. Удушливый дым заполнил собой все пространство и без того маленькой комнатки Манданы. Укрывшись за ширмой, ибо не пристало мужчине находиться в женской половине, бубнил молитву лысый маг, присланный Фаракшем. Попутно, будто одних телесных мук было недостаточно, сжег в небольшой медной жаровне принесенные с собой сухие окуривания, шалфей и можжевельник. Когда же дело приняло совсем худой оборот, в ход пошло самое мощное средство изгнания злых девов – полынь. Вонючий смрад ощутили даже те, кто находился за дверью, не говоря уж о несчастной женщине. Мандана рожала тяжело. Схватки продолжались почти сутки. Вначале редкие и короткие, к концу дня они практически слились воедино, и боль была бесконечной. В довершение всех бед ребенок мало того, что оказался крупным, так еще и шел ногами вперед. Привезенная царевной с собой из Пасаргат повитуха Хуракушта, уже дважды принимавшая у нее роды, сумела развернуть плод, но ее лицо оставалось озабоченным. В отличие от дочери Камбиза, внук Куруша был богатырем. Повитуха посмотрела на роженицу и взялась за нож. Но перед этим она зашла за ширму, бесцеремонно оттолкнув жреца и швырнула на угли щепотку белого порошка. К общему смраду прибавился сладковатый привкус опиума. «Что ты делаешь, женщина?» — зашипел на нее маг. «Как ты смеешь святотатствовать? Да покарают тебя! Замолчи, глупец!» Повитуха с угрозой ткнула в его сторону узкое острое лезвие. «Здесь владение Анахиты, а я ее жрец!» Не побоявшись кощунственных слов, решительно заявила она. «Будешь мне мешать, и я самолично вырежу из тебя кусок сала и принесу его в жертву Ахурамазде, прямо на твоей жаровне. Бубни дальше свои молитвы, а в дела моей богини не суйся. Понял?» Возмущенный Мобед не нашелся, что возразить, поскольку женщина и впрямь была настроена агрессивно, а ее фигура говорила о большой физической силе, в то время как его худосочное тельце, изможденное растительной пищей, вряд ли могло противостоять ей. Он лишь что-то невнятно пробурчал, посылая в ее адрес какое-то проклятие. Женщина не обратила на это ни малейшего внимания. Ее занимали совсем другие заботы. Она присела в ногах роженицы. Два точно выверенных надреза, и дорогие льняные простыни залило кровью. Как и с самого начала схваток, Мандана даже не вскрикнула. Лишь зарычала, словно раненая львица, сражающаяся за своих детенышей. Она не могла себе позволить кричать. Свято веря в пророческий сон, она дала зарок. Это была ее жертва Анахите, покровительница всех рожениц, которая почитала больше, чем всех других ахур. Да, она знала, что в это время в главном дворцовом храме ради ее благополучного разрешения от бремени Фаракш по просьбе Аметис забивает быка. Но она не верила сестре. Зато верила себе. Если она вытерпит, то ее сын родится здоровым и сильным. А главное, он будет царствовать. Он станет наследником Иштумегу, гордостью матери, и ради этого она была готова претерпеть любую муку, а если суждено, то и умереть. «Надо выдавливать», — кладя руки на живот роженицы, недовольно произнесла повитуха. «Сам он не выйдет». «Нет!» — с яростью отшвыривая ее руки, пророкотала Мандана. «Так ты сделаешь его уродом! Убогому не место на троне! Я сама!» «Сама ты умрешь!» Вновь делая попытку положить руки на живот, отрезала акушерка. «У тебя нет выбора». «Нет! Я сама!» «Но ты умрешь, госпожа!» — сплеснула руками женщина, по опыту зная, что шансов почти нет. Мандана ухватил ее за отворот халата и рванул на себя, тратя на это последние силы. «Если я умру, вырежи его из меня. Он должен царствовать». Старая Хуракушта поняла, что спорить бесполезно. «Тогда тушься», — сурово приказала она, повышая голос. «Дыши и тушься». За час до рассвета дворец огласился громким криком младенца. Сомлевший был этаж подскочил, не сразу поняв, что произошло. «Что?» — встряхнув головой, Прогоняя сонливость, спросил он у Назира, который, пока Таш спал, сменил муштуни. «Похоже, того», — глядя на него в замешательстве, ответил бывший десятник. «Родился». Крик повторился, подтверждая слова товарища. Таш непроизвольно протянул руку к двери и положил на нее ладонь. «Что с Манданой?» Прикладывая ухо к щели между створок, встревоженно спросил он, словно тот мог знать больше него. «Не знаю», — испуганно ответил Назир. Сквозь просвет в дверях были слышны лишь приглушенные голоса, перемежавшиеся истошным криком младенца. Через пару минут послышалось журчание воды, на время прекратившей вопли, и снова крик. Двери распахнулись. На пороге стояла Хуракушта. Как всегда недовольная при его появлении, она сердито посмотрела на него. «Ты?» — сурово спросила она. Немолодая грузная женщина всегда подозревала свою подопечную в порочной связи с ним. Тарш от неожиданности чуть не упал на нее и тут же бросил взгляд через плечо на постель, за что в другое время мог запросто получить от акушерки хорошую оплеуху. «Как она?» — с тревогой спросил он. Привыкший к виду крови, пролитой в бою, воин вздрогнул, увидев окровавленные простыни, не в силах оторвать взгляд от бурого пятна между ног роженицы. «Хвала на хите родила!» — недовольно буркнула Хуракушта, но затем, смягчившись, добавила. «Шел бы ты спать. Толку от тебя здесь никакого. И своего верзила захвати». Она указала на Назира. «Пока я тут, ей ничего не грозит». «И не пялься, бесстыжий! Проваливай!» Она вытолкнула его, и прежде чем захлопнуть створы, обратилась к двум стражам-медианам. «Уберите его отсюда, именем царя». Воины тут же встали у дверей, оттесняя Тарша. Ему пришлось уступить. Вдвоем с Назиром они уже почти вышли во двор, когда их догнала Керам. «Господин!» — окликнула она его. В ее руках была маленькая кружка. «Господин, госпожа Хуракушта просил тебя выпить это». «Что это?» «Настой опиума, чтобы ты выспался». «Не надо», — отмахнулся Таш. «Я как-нибудь сам». «Господин», — настаивала девушка, — «я пообещала, что ты выпьешь». «Ладно, давай, раз обещала». «Что говорит старый корга?» Он залпом выпил. «Мальчик здоровый». Керам довольно улыбнулась. «А Мандана? Как она?» «Госпожа Хуракушта говорит, все будет хорошо». Лицо Тарша просветлело. Он внезапно ощутил тяжесть во всем теле и после такого известия счел разумным разрешить себе отдых. «Тогда я все». И поддерживаемый Назиром отправился спать. Кто-то силой тряс его за плечо. «Хозяин!» Пробился сквозь туман голос Кассиса. «Хозяин!» «Чего тебе?» спросил Тарш, лениво открывая глаза, но ему потребовалось лишь взглянуть на него, чтобы заподозрить неладное. «Что случилось?» «Керам прибегала, вся в слезах. Просила, чтобы ты пришел». «Где она?» Моментально вставая, Тарш осмотрел комнату и, не обнаружив девушки, спросил. «Что говорит?» «Ничего путного не смог от нее добиться, только плачет. Сказала ли, что госпожа Мандана тебя зовет, и убежала обратно. Не стала ждать, пока я тебя добужусь». Не теряя времени на ненужные расспросы, на ходу одеваясь, Тарш поспешил к дворцу. Он успел примелькаться, и золотую бляху с него никто не требовал. Все были наслышаны, кто он и кем должен в скорости стать. Поэтому пропускали, не останавливая. Дойдя до покоя в царевны, Тарш поприветствовал Дайтуша, который, несмотря на бурчание повитухи, по обыкновению сидел у входа. «Что там?» — спросил он, протягивая руку. Вместо ответа Дайтуш силой постучал в двери. Они распахнулись почти сразу же, выпуская наружу всю ту же вонь курений. На пороге стояла зареванная Керам, а за ее спиной тут же возникла фигура Хуракушты. «Зовет тебя!» Тон женщины его напугал. «Иди, попрощайся. У вас мало времени». На немеющих ногах Тарш подошел к постели. Белая длинная туника была насквозь мокрой, словно издевательски подчеркивая роскошное тело Манданы. Ее красивое лицо покрывало испарина, выступая на лбу и стекая по щекам на подушку. «Тарш!» Тяжело дыша, Она повернула в его сторону голову. «Возьми меня за руку». Он повиновался, вставая у постели на колени и сжимая ее ладонь. «Тарш, я, наверное, умру. Не спорь», — пресекла на его попытку оспорить ее слова. «Прошу, не покидай моего сына. Сделай его воином таким, как ты. Нет, сделай его лучше. Поклянись мне в этом». Она собралась силами и, стиснув зубы, потребовала уже настойчивей. «Поклянись». «Клянусь», — сглотнув, произнес старш. «Но у меня к тебе ответная просьба». «Какая?» Добившись своего, женщина устало откинулась на подушку. «Останься жить». Она выдавила из себя улыбку. «Я постараюсь. А теперь иди». «Иди», — повторила за ней Хуракушта. «Незачем тебе такое ее видеть». Она проводила его до дверей. «Что, все так плохо?» — тихо спросил Тарш. «Боюсь, до утра не доживет». Не стала обнадеживать женщина. «И ничего нельзя сделать?» «Молись. Единственное, что ты можешь сделать. Молись, Тарш, молись. Я тоже постараюсь». «Проклятый дым!» — неожиданно выругалась акушерка. «Так глаза и ест». «Молиться, говоришь?» Таш резко развернулся и, подойдя к столику, схватил кувшин с водой. Зайдя с ним за ширму, где прочитал все тот же плюгавый хранитель заветов, он вылил содержимое кувшина прямо в жаровню. Возмущенные святотатством угли зашипели, а Таш ухватил оторопевшего мага за грудки. Дернул к себе. «Слушай меня, жрец! Ты ближе меня к Богу, поэтому молись. Молись лучше, чтобы он тебя услышал. Ибо если она умрет, я отомщу. Клянусь Ахриманом, страшно отомщу. И начну с тебя». «Ты не посмеешь!» Маг, невзирая на свое жалкое положение, постарался придать голосу величественность. Пальцы воина сжали его горло. «А ты проверь!» — прорычал Тарш ему в лицо. «Но будет лучше, если тебя услышат». Он отпустил жреца и, поправив на нем белую накидку, добавил миролюбивее. «Молись. Я страшный грешник, но готов исправиться». «Так и передай», — сказал он и направился к дверям. Мандана в этот день не умерла, как и в последующие два. Быть может, подействовали его угрозы, или, что скорее, умение повитухи возымели действие. Тарш все эти дни не отходил от покоя в больной, спал прямо у дверей и почти ничего не ел, боясь отлучиться и на мгновение. Даже сварливая Хуракушта смирилась с его присутствием и самолично выходила сообщить о состоянии подопечной. Тарш молился. Он уже однажды потерял женщину, которую любил, и не хотел потерять еще одну, с ужасом понимая, что, как и в прошлый раз, ничем не может помочь, только молитвой. Из его памяти давно стерлось, как это делается. Последний раз он молился, умоляя сохранить жизнь Наое, но когда она ушла, отказался от Бога. Он не посылал ему проклятий, не требовал объяснений, просто вычеркнул его из своей жизни. Для него Бог умер. Теперь же, слыша приглушенные стоны Манданы, он обратился к нему впервые со дня смерти матери. Но обратился как воин, не рыболепствуя и умоляя, оставя условия. Или-или. Время просьб кончилось. Или Бог сохранит жизнь женщине, и тогда он станет верным последователем пророка, или Богу не сдобровать. Каждые 6 часов к нему присоединялся один из 3 его товарищей, но он наотрез отказывался покинуть пост, видя в своем присутствии особый смысл. Назир, Маштуни и Дайтуш, приходя и занимая уже привычное место возле дверей, молча присаживались рядом, даже не помышляя уговаривать его отправиться на отдых. Они знали, с кем имеют дело, и, похоже, догадывались, что значило для него Мандана. На утро 4-го дня благосклонность Хуракушты закончилась. Она снова стала сварливой и безо всякого объяснения потребовала, чтобы он удалился и не появлялся без веской необходимости. Тарш не посмел спорить. Еле держась на ногах, отправился к себе, догадавшись, что больная пошла на поправку, надеясь узнать подробности у Керам. Хорошо, хоть его товарищи не гнали. Меж тем эти хитрецы договорились между собой дежурить по 12 часов, желая иметь чуть больше свободного времени. Причина была проста. Кассис пообещал показать им один известный ему дом, где за небольшую плату они могли получить то, о чем успели соскучиться. Таш был не против. Его клятва не распространялась на них и выдал на развлечение по 5 монет на брата, чем они и пользовались по очереди. «Как вы тут оказались?» Таш проспал почти сутки. Проснувшись, он решил отправиться в храм огня, переговорить со жрецами по поводу жертвоприношения, которое считал необходимым принести, раз его обращение к Ахура Мазде было услышано. Заодно узнать, как правильно возносить молитвы и соблюдать ритуалы, поскольку в его деревне вряд ли это умели делать правильно. Желая произвести на магов благоприятное впечатление, он облачился в подаренный Иштумегу наряд, вдобавок нацепив на себя кучу разных дорогих побрякушек. Тут-то и заявился Мано, прихватив с собой Джемшеда, еще одного предводителя персов. Войдя в комнату, сотник презрительно скривился, увидев одеяние Тарша. «Нас пустили в город, правда без оружия, с целью подготовиться к походу». «Походу?» События последних дней совсем вышибли из памяти разговор с Иштумего. «Ты хочешь сказать, что не знал о походе в Парфию?» Ману сердито смотрел на него. «Знал», немного помедлив, неохотно признался Тарш. «Почему нам не сказал?» Еле сдерживая негодование, спросил сотник. «Не успел». В голосе собеседника прозвучало раздражение. Разговор начинал напоминать рычание волков перед схваткой. Напуганный Кассис и ничего не понимающий Дайтуш молча слушали, стоя позади Тарша. Рот Ману скривился в усмешке. «Я так понимаю, ты с нами не идешь?» «Нет, мое место здесь». «Ха, оно и видно. Наш гордый перс обласкан медианином. Все же правду о тебе болтали. Медийский наряд не жмет?» «Замолчи, Ману», — прошипел сквозь зубы Тарш. «А то что? Пожалуешься на меня и Иштумегу? Не стоит. Он и без тебя бросит нас в самое пекло». «Я же сказал, мое место здесь. Твое место среди нас», — присоединился к разговору Джемшед. «Я прибыл сюда, чтобы оставаться прислонником Биза и стать при нем наставником». Пересиливая гордыню, постарался объясниться Тарш, чувствуя, что беседа в таком тоне плохо кончится, и он может потерять поддержку персов. Но, похоже, уже ее потерял. «Это при младенце-то насмешил». «Послушай, Ману», — решил вмешаться Дайтуш, но его тут же осадили. «А тебя вообще никто не спрашивал. Где твоя борода, воин? Наверное, там же, где и его храбрость». Взбешенный Ману указал пальцем на бывшего предводителя. «А, я понял. Ты хочешь отрастить такую же, как у твоих новых хозяев, сапоги которых ты будешь лизать». Он окончательно распалился и перестал отдавать своим словам отчет, выплескивая наружу накопившиеся обвинения. Дайтуш бросился на него с кулаками, но Тарш успел его перехватить. «Тебе лучше уйти», — тихо сказал он. Ману несколько мгновений вызывающе поиграл нижней челюстью, словно хотел плюнуть в лицо предателю. Затем молча развернулся и вышел. «Прощай», — брезгливо осклабившись, бросил Джемшед и последовал за приятелем. Тарш был в бешенстве. «Проклятие!» Прикроватный столик отлетел в сторону. Кувшин с вином залил постель. Кассис суетливо бросился собирать с пола разлетевшиеся остатки завтрака. Дайтуш укоризненно покачал головой. «Проклятие!» — повторил Тарш. «Этот сын змеи и шакала обхитрил меня. Какой же я все-таки глупец, ведь знал, что так и будет, и ничего не предпринял». «Тише, тише, господин!» — испуганно прошептал Кассис. «Умоляю, тише. Мало ли кто ненароком услышит». «Почему ты не объяснил ему, как все на самом деле обстоит?» — спросил Дайтуш, уверенный, что сделай предводитель это, все бы обошлось. «Они пришли ссориться, а не узнавать причину. Будь я в лагере, мне бы удалось повлиять на подобное настроение, но здесь, прикованный к Мандане, а я даже не послал им вина и угощений отпраздновать рождение сына царя. Моя вина». «Но ты же не виноват. Ты молился за его выздоровление». «Пойди объясни им теперь. Меня и слушать не станут». Тарш в отчаянии принялся расхаживать по комнате. Случившееся оказалось для него сильнейшим ударом. То, чего он годами добивался, слава, авторитет, а главное уважение, кубарем летела под мост. И вернуться обратно потребует много сил и времени. Выходило, что ему рано тягаться с такими прожженными интриганами, как Иштумегу и Арбаку. Ладно, что сделано, то сделано. Видя, как он мается, попробовал успокоить его Дайтуш. Делай, как решил. А вы со мной? А куда ж теперь мы от тебя? Теперь мы такие же, как и ты, изгои. Взять хотя бы наши бороды. Нет, Тарш, никуда мы от тебя не денемся. Либо у нас получится, или... Даже думать не хочется. Камыши раздвинулись, и в щель между стеблями протиснулся острый костяной наконечник. Молоденькая уточка, оторвавшись от присущего всем особям женского пола занятия чистки перышек, замерла и настороженно посмотрела в сторону подозрительного шороха. Тарш тоже замер. Это было непросто. Вода была очень холодной, и он начал подмерзать, стоя в заводе почти по пояс. Легкое дуновение ветра качнуло верхушки соцветий, успокаивая подозрительность птицы. Все же, подумав мгновение, она сочла за благо не рисковать и покинуть облюбованное место. Будто предупреждая кого-то, молодка крякнула и, лениво замахав крыльями, взяла разбег. Ей даже не удалось оторвать тельце от поверхности воды, как щелкнула тетива, и пущенная с упреждением стрела пробила ее насквозь. Прошло 10 дней, как они, следуя за общиной, спустились в долину, и староста настоял, чтобы ваташка построила себе зимовку подальше от становища. Горзун не спорил, хотя некоторые из его банды нехорошо ухмыльнулись, услышав от него эту новость. Но поскольку авторитет атамана был высок, а страх перед его огромными кулаками велик, то никто не посмел возражать. Все эти дни были посвящены сооружению укрытия, в котором им предстояло жить до весны. В ход шло все, что могло служить стенами и крышей. Жердины, камыш, тростник, обвязанный глиной, и старые шкуры, позаимствованные у местных, у которых они были в изобилии. Шкуры сильно воняли, но бандитам выбирать не приходилось. Отобрать силы пастухов что-либо могло обойтись дорого. Их было слишком много. 40 человек. Пастухи, хоть и неважные воины, но это не невольники или крестьяне, что почти то же самое. И луки у них тоже имелись. В случае конфликта вполне могли за себя постоять. Добыча на них взятая была бы много меньше, нежели добытая в последний раз, даже с учетом отданного в казну становища. А вот в случае неудачи им пришлось бы уходить, и тогда зиму с большей долей вероятности они бы не пережили. Попросту сдохли с голоду. Сегодня был второй день, когда Тарш мог быть предоставлен самому себе, если не считать обязательного собирания дров и занятия стрельбой под руководством Горзона. Предыдущий день был посвящен изготовлению стрел, поскольку тратить бронзовые наконечники для охоты на такую мелочь, как утка, было расточительно. Подняв над головой лук, охотник поспешно двинулся за добычей. Чувство гордости наполняло его. Это был первый трофей, добытый таким образом. А еще радовало, что стрелял он по-взрослому, как настоящий воин, а не как мальчишка. На его счастье, трупик плавал на мелководье, и Таршу пришлось зайти в воду только по грудь. В противном случае он был бы вынужден вначале вернуться на берег и положить лук. Ухватив дичь за шею и потрясая ей, словно здесь был кто-то, перед кем можно было похвастаться, он двинулся к берегу на ходу, напевая. «Мне в небесах парить орлу подобно. Не нужен вовсе мне покой. Ветрам навстречу, окрыленный, спешу домой». А купеческая дочка, ах, купеческая дочка, сладка, как в райских кущах мед. А эти щечки, ах, эти щечки, о боже мой, о боже мой. Эту песенку он сочинил по просьбе одного из охранников каравана, который изложил ему грустную историю своей первой влюбленности, закончившуюся трагически. Его возлюбленная умерла, даже не успев стать его невестой. Несмотря на то, что песня вызывала у караванщика печаль, тот раз за разом просил ее исполнить, иногда расстраиваясь настолько, что на глазах наворачивались слезы. Да и Таршу самому она очень понравилась мелодией, и он частенько мурлыкал ей себе под нос, отчего-то стесняясь петь вслух в присутствии новых знакомцев. Положив оружие и утку на землю, Этаж попрыгал, стряхивая себя воду, не торопясь одеваться. Слегка обсохнув, он напилил штаны, но едва стал подвязываться, как услышал за спиной смешок. Первым его желанием было выхватить костяной нож, сделанный ему атаманом, но вовремя сообразил, что смех был женским, вернее, девичьим. Он обернулся. В шагах в 10 и вправду стояла девица. В длинном теплом халате, опоясанная широким кушаком, с подвязанными сзади пестрой лентой волосами и такого же цветастой полосой на голове, она выглядела года на 3 старше мальчика, к тому же выше его ростом. Глядя на него, девица ехидно улыбалась с явным намерением его смутить, поскольку застала парня голым. Но здесь ее ждало разочарование. Тарш нисколько не смущался своей наготы ни в детстве, когда выныривал перед мощицами шерсти и пугая их страшными рожицами, ни теперь, оказавшись без штанов перед непрошенной гостьей. Впрочем, если она и вызвала в нем определенные чувства, то их никак нельзя было назвать смущением. Скорее, наоборот. «Что ты тут делаешь?» — с ухмылкой спросил Тарш. «По воду пришла. А ведро где?» «Потеряла по дороге». В тоне незнакомки прозвучал вызов. «А у тебя красивый голос», — продолжая нахально пялиться на него, сказала она. «Ты певец?» «Я воин», — хвастливо задрав нос, бросил Тарш, тут же ловяся на мысли, что это прозвучало глупо. «Воин!» — девица залилась звонким и обидным смехом. «Воин, как же! Да я давно уже тут, а ты меня только сейчас заметил. Видала, как ты тут голышом прыгал». Она не теряла надежды вогнать его в краску. «Налюбовалась?» — принимая вызов, поинтересовался парнишка, не торопясь завязывать узел на портках, придерживая их руками. «Может, снова показать?» «Было бы что показывать», — девица фыркнула. «У тебя кудряшки и то больше». «Много ты понимаешь». Тарш остался неуязвленным и сам перешел в атаку. «У скольких же ты видела?» Незнакомка вспыхнула. Ее уши стали пунцовыми. Но она и не думала сдаваться. «Да у моего младшего брата и то больше». Уперев руки в бока, нахалка победоносно поглядела на него, считая, что такой аргумент уже ничем не перешибить. «У брата?» — настал черед смеяться Таршу. «Ты и за братьями подглядываешь?» Это был полный разгром, и, как положено проигравшему войску, оно пустилось на утек. Девушка развернулась и бросилась бежать. Однако Таршу, даже с не до конца завязанными портками, не составило труда ее догнать. В длиннополом халате передвигаться было весьма затруднительно. «Постой!» — он опередил ее и встал перед ней. «Подожди!» Она грубо оттолкнула его. В ее глазах блеснули слезы. «Ну, подожди, подожди!» Тарш снова загородил ей дорогу. «Я не хотел тебя обидеть». Девушка вновь сделала попытку двинуться дальше, но уже менее решительно. И тут Тарш сделал то, что отличает настоящего мужчину от неотесанного мужлана. Повинился за ее неправоту. «Прости», — с очаровательной улыбкой он примирительно дотронулся до ее руки. «Я больше так не буду». Она еще с полминуты обиженно сопела, глядя на него, но в конце концов потупилась и спросила. «А что было дальше?» Тарш сразу не понял, о чем толкует девушка. А когда догадался, то смекнул, что это его счастливый шанс. «Ты про песню?» — вкрадчиво спросил он. «Да». Еще недавно такая бойкая, она стыдливо прятала лицо, сжавшись и разминая пальцы, будто они у нее замерзли. Тарш быстренько зашнуровался, но на хитрый узелок, который, если что, можно будет легко развязать. И совсем осмелев, взял ее ладони в свои, словно желал согреть. «Ты хочешь, чтобы я допел?» «Угу», — еле слышно подтвердила незнакомка и кивнула. Тарш торжествовал. Он догадался, что девица оказалась здесь не случайно. Голова закружилась, и, упоенный этим состоянием, он запел. «Твои уста, подобны меду, в мечтах ласкай образ твой. Лишь ради нашего свидания спешу домой. Моя невеста, она прелестна. Лишь вспомню, и душа поет. А эти щечки, ах, эти щечки, какое чудо, боже мой!» Постепенно, переходя от радостных интонаций к печальным, Тарш с удовольствием отмечал, с каким восторгом она смотрела на него, как слушала, сразу увлеченная сюжетом страстной любви, как смутилась, когда он перешел к описанию прелести героини песни, как округлились ее глаза, когда она заподозрила что-то неладное в истории. «Несут тебя к молчащей башне. Навек утратил я покой. Не прикоснусь к тебе рукою. За что наказан я судьбой? Ах, моя радость, моя сладость, мне снится будет образ твой. Мне без тебя и жизнь не в радость. Я больше не вернусь домой». Конец песни сопровождался ее всхлипываниями. Обычная житейская история, облеченная в песенную форму, вызвала в ней бурю переживаний. Ей, наверняка познавшей смерть близких и знакомых, в этот момент неизвестная, а может и вовсе выдуманная юным певцом девушка, была куда роднее и ближе, и ее кончина сильно опечалила незнакомку. «Это всего лишь песня», — улыбнулся Таш и, осторожно, чтобы не спугнуть, погладил ее по плечу, успокаивая. «Просто песня». «А она действительно умерла?» — спросила девушка, не замечая, что енец вовсю поглаживает ее спину. «Да», — сделанной грустью подтвердил он, потихоньку прижимаясь к ней. «Во всяком случае, так мне рассказал человек, по просьбе которого я ее и сочинил». «Ты умеешь сочинять песни?» — изумилась девица, чем Тарж и не замедлил воспользоваться, обнимая ее двумя руками. Их тела были настолько близки, что хитрый мальчишка уже тянулся, томно дыша в лицо и готовясь поцеловать. Но удача Таршу только померещилась. Девица внезапно осознала, что ее целомудрию угрожает опасность. Она отстранилась, но, стараясь не обидеть его, сделала это мягко. «Ты замерз», — подметила она, в силу возраста догадавшись, что юноша дрожит не только от холода. Вернее, не столько от него. Тарш не стал ее удерживать, справедливо полагая, что ему выпадет еще шанс. И не один. «Я пойду?» — робко спросил незнакомка, окончательно освободившись из его объятий. Напоследок она все же крепко сжала его руку. «Как тебя зовут?» — опомнился юноша, когда она быстро зашагала в сторону становища. «Каедай!» — выкрикнула девушка, не оборачиваясь. «А меня Тарш!» «Я знаю!» — на этот раз она обернулась и приветливо помахала ему рукой. Мальчик вернулся к своим после того, как солнце уже село. Шестеро сидевших у костра, мельком посмотрев на него, продолжили молча доедать ужин. Лишь Горзун задержал на нем взгляд, словно силился догадаться, где он был полдня. Уложив рядом с собой подстреленную утку, Тарш протянул ладони к огню, желая сперва согреться, прежде чем начать ощипывать трофей. Пламя постепенно передавало жар через руки всему телу. Когда какая-то часть согревалась, его передергивало, словно организм пытался равномерно распределить тепло по всей поверхности. В этот момент ему казалось, что он промерз до самых кишок, которые урчали так, что, пожалуй, их могли услышать с той стороны загроза. Разбойники один за другим отошли от костра, отправляясь спать в большую хижину. Когда они с Горзуном остались одни, атаман протянул ему оструганную веточку с шестью кусочками поджаренного мяса. Тарш отложил наполовину ощипанную птицу и жадно впился зубами в жаркое. Скажи ему, кто год назад, что он будет есть мясо, сколько влезет, ни за что бы не поверил. А с учетом сегодняшних событий, Тарш мог смело причислить себя к счастливчикам, жизнь которых удалась. «Не заиграйся», — неожиданно сказал Горзун, глядя в огонь. Сухой валежник весело трещал, изредка пощелкивая и выбрасывая снопы искр. Вкусно пахло жаренкой. Желудок радовался мясу. Счастье. Тарш повернул в его сторону голову. «Я сказал, не заиграйся», — повторил Горзун, будто отвечая на вопрос мальчика. «Я дал слово. А поскольку отговаривать тебя нет смысла, то должен предупредить. Если возникнут проблемы с местными, я тебя выгораживать не стану. Дело, конечно, молодое, но... В общем, ты меня понял. Там сам смотри. А я спать». Он поднялся, с хрустом потянулся и направился в хижину. На пороге задержался и договорил. «А утку ты лих подстрелил». Через два дня персы ушли. Ушли вместе с 3000 медян наказывать за непокорность князя Парфии. Тарш и здесь умудрился допустить ошибку, чем не преминул воспользоваться Арбаку, самолично выбрав 2 десятка воинов, которые должны были остаться в качестве уличной охраны, и наверняка выбрал самых недовольных. «Господин!» Керам наотрез отказывалась называть его по имени, испытывая к нему чувство неимоверной благодарности и робея в его присутствии. Но не сегодня. Сегодня ее прелестное личико выражало испуг и растерянность. «Говори!» «Кормилица! Она умерла!» «Умерла?» Таш насторожился. «Вот так внезапно!» «Не просто умерла. Когда ее нашли мертвой, у нее была пена во рту». «Ты хочешь сказать, отравлена?» «Не знаю, но это подозрительно». Девушка торопилась говорить, словно счет шел на минуты. «Но это не все. Не прошло и часу, как нашлась другая кормилица». «Другая?» «У одного вельможи наложница тоже родила, так он сам ее привел, как только прознал о несчастье». «И что не так?» Таш поспешно одевал халат, полагая, что подозрения Керам вполне обоснованы. «Идем, по дороге расскажешь». «Госпоже Хуракуште она тоже не понравилась», — продолжила она, когда они поспешно двигались в направлении дворца. «Но мальчик так кричал, а госпожа Мандана еще очень слаба, и мы не хотели ее лишний раз тревожить. Только все равно она мне не нравится». «Почему?» «Глаза. Глаза у нее такие затравленные. Все рассматривала да оглядывалась. И мне показалось, чего-то боится, словно украсть что-то хочет». «Воровка?» «Да нет, просто ведет себя как-то странно. А потом и вовсе ушла». «Как ушла?» «Не понял Тарж. Разве она не должна быть всегда при младенце?» «Она сказала, что ей необходимо забрать какую-то мазь для груди и покормить своего ребенка. Госпожа Мандана еще не здорова, и госпожа Хуракушта не разрешила приносить свое дитя. Она пообещала сразу вернуться. Ей скоро кормить». Керам в ужасе осеклась. «Ты думаешь...» Они уже бежали. Их подозрения перерастали в отчетливую тревогу. «Именем царя!» На ходу вытаскивая золотую бляху, чтобы никто не посмел их остановить, закричал Тарж, врываясь во дворец. Минута, и они упокоив царевны. Завидев командира, дежуривший у входа Маштуни поднялся. «Кормилица! Кормилица пришла!» Не тратя времени на приветствие, торопливо спросил Тарж. «Только вошла!» Растерянно ответил охранник. «А что?» Тарж рванулся к дверям. Двое медиан, стоявших на страже, запоздало попытались задержать его, но он расшвырял их в стороны и, пнув створы ногой, ворвался внутрь. Девушка смело вошла за ним. Мандана по возвращении, к удивлению всех, выбрала не почетные покои, которые полагались ей как дочери царя царей, а в маленькую уютную комнатку, в которой жила, пока не вошла в пору зрелости, восстановив в ней обстановку детства. Здесь не было места для всех ее рабынь, поэтому их расселили по соседним помещениям. С собой она разрешала находиться лишь двум служанкам, да еще Керам, навязанной ей Таршем, которая была пред ней неотлучна. Старая Хуракушта недовольно ворчала, жалуясь на тесноту, усугубившуюся с появлением ребенка. Но Мандана заявила, что ей так будет спокойней, и той пришлось смириться. Когда Тарш ворвался в спальню, обе рабыни, взвизгнув, тут же трусливо шмыгнули за постель хозяйки под защиту госпожи, которая была настолько слаба, что не отреагировала на его появление, лишь медленно повернула голову. Обернувшаяся на шум Хуракушта недоуменно глянула на вошедшего. «Что ты здесь делаешь, бесстыдник?» — закричала она и попробовала вытолкнуть его вон. Но Тарж грубо отстранил ее и бросился к кормилице, уже склонившейся над колыбелью. Замешкавшиеся стражи, не зная, можно ли им заходить в покой царевны, все же решились войти с явным намерением схватить преступника, осмелившегося нарушить спокойствие дочери царя. «Маштуни!» — крикнул Тарж. Тому не понадобилось ничего объяснять. Схватив обоих за шкирки, здоровяк одного за другим вышвырнул их из комнаты, тут же закрыв за ним двери и навалился на них подобно засову. Тянувшая было руки к младенцу толстуха испуганно распрямилась и оглянулась. В глазах Тарж прочитал неподдельный страх. Ее грудь была обнажена, но женщина не сделала попытки прикрыться. Вместо этого принялась вытирать ладонью левый сосок. При этом она что-то выронила. Маленький предмет упал на пол и разбился. Малыш, обманутый в своих ожиданиях, законючил. «Керам, забери ребенка!» — скомандовал Тарш и развернул за плечи кормилицу лицом к себе. Подскочившая к колыбели девушка проворно подхватила дитя и, покачивая его, также споро отошла в угол. Мужчина тем временем занялся изучением груди кормилицы. Он провел по соску. На пальцах осталось что-то жирное и неприятное. Тарш нагнулся и обмазал указательный палец содержимым разбившейся глиняной баночки. «Что это?» — безумно вращая глазами, спросил он, поднося его к лицу забившейся в испуге женщины. «Это...» — залепетала та, отчаянно замотав головой. «Это мазь!» Тарш не поверил. Ухватив ее за челюсть левой рукой, сунул испачканный палец ей в рот и размазал мазь везде, где достал. «Глотай!» — рявкнул он, одновременно ударяя женщину в живот. Толстуха охнула, присев, судорожно сглотнула, непроизвольно потянув руки ко рту и со страхом прислушиваясь к ощущениям внутри. Ошарашенная Хуракушта мало-помалу опомнилась и решила выяснить причину его возмутительного поведения. «Ты что здесь устроил?» — принялась она выговаривать мужчине, но одновременно недоверчиво поглядывая на кормилицу и посматривая на двери, у которых вздрагивал под напором оставшихся снаружи стражей мыштуни. Тарш не удостоил ее ответом, продолжая следить за кормилицей. Та слегка успокоилась, лишь скривила физиономию. Видимо, мазь была противной на вкус. Видя, что ничего не происходит, повитуха рассердилась и встала между ним и толстухой. «Да что с тобой сделалось?» Она уперла руки в бока, давая понять, что крайне недовольна его поступком. «Ты что?» Закончить она не успела. Кормилица кашлянула, хватаясь за горло. Глаза ее выкатились, а зрачки расширились до нельзя, словно в комнате был полный мрак. В углах рта выступила пена, после чего она с хрипом упала на колени и завалилась на бок, дергаясь в судорогах. Через полминуты все было кончено. И тут дико завизжали служанки. Ослабевшая Мандана, приподнявшаяся было на постели, вздрогнула и подалась назад, вжимаясь в подушки. Даже храбрая Хуракушта отскочила в сторону, с опасением глядя на труп. Стражи, заслышав крики, усилили нажим, но, не сумев справиться, тоже закричали, призывая на помощь. Еще через минуту двери все-таки распахнулись, отшвырнув мыштуни, и сразу несколько копий было направлено в его сторону. Первой опомнилась Мандана. «Назад!» — преодолевая слабость, приказала она, подняв руку. Случившееся придало ей сил. «Тарш, подойди!» Он приблизился. «Мертва?» Царевна смотрела на неподвижное тело. Мужчина кивнул. «Это она!» — зашептала Мандана. Она выглядела сильно напуганной. «Клянусь, Анахитой, это она! Она хочет убить моего мальчика! Сделай что-нибудь, умоляю! Я боюсь! Аметист на этом не успокоится! Спаси моего сына!»